Леониду не пришлось следовать за парочкой одному. Правда, ему выпало пережить несколько неприятных минут. Как только Илья покинул его, Леонид, словно изнывающий от жажды человек, схватил бокал с пивом и в несколько глотков осушил его. Но успокоения это не принесло. Он не знал, как можно было назвать состояние, в котором он сейчас находился. Никогда еще он не пребывал в таком. Впрочем, многое ему приходилось с некоторых пор делать впервые. Ему припомнилось, как он пытался вчера познакомиться с девушкой и как это у него вроде получилось. И почувствовал неприятный зуд под ложечкой. «Может быть, завтра?» — так она сказала ему. «То есть сегодня они должны были бы встретиться?» «Если ничего не произойдет», — добавила она. Что должно было произойти? Уж никак не ее убийство, этого она, естественно, не знала. Это знал он. Ну и, соответственно, Илья. Тогда что? Может быть, этот мужчина? Может быть, она намекала на то, что к ней придет мужчина? И именно его она ожидала. С некоторых пор ожидание — мое обычное состояние. Вот это несколько коробило Леонида. Словно девчонка, с которой он познакомился вчера, нагло и грубо его пробросила. И теперь издевалась, крутя шашни с другим. Это было дурацкое чувство. Оно не должно было у него зародиться. Потому что, по большому счету, эта девчонка не должна была его волновать. В настоящий момент она должна была быть мертва. А следовательно, терзаться о ней, по идее, он не должен был. Но вот поди ж ты, она не мертва, и он терзается, искоса наблюдая за парочкой в дальнем углу кафешки. Он не вел монашеский образ жизни и по природе своей мужской, время от времени, как полагается, прибегал к известным услугам дам. Но никогда у него не возникало ничего подобного, как в отношении этой шатенки. А вот тут ему придется исправлять свою ошибку, так сказал Илья. И так должно быть, иначе ему нет возврата домой. Он вспоминал ее смех, этот звон колокольчиков, запах, как запах моря. И чувствовал при этом, как сердце предательски колотится от мысли, что она не одна. И в то же время в его сознании молотом била мысль, она должна быть мертва, и это должен сделать ты. Он понял, что к нему возвращается прежнее наваждение, которое посетило его вчера, и подумал, что лучше бы было, если бы эта девчонка оказалась мертва. Его душевные пытки закончились в одно мгновение, когда поднялся мужчина, а следом за ним и девушка. Они двигались к выходу, и по приказу Ильи он должен был последовать за ними. Спутник девушки в какой-то момент оказался к Леониду боком, и профиль этого человека показался Леониду очень знакомым. Он даже забыл о шатенке. Он не был в близких отношениях с этим человеком, иначе и со спины узнал бы его. Но вместе с тем где-то Леониду видеть его приходилось. Он не успел как следует покопаться в уголках своей памяти. Парочка уже покидала кафе, мужчина вновь оказался к нему спиной. Леонид резво поднялся, бросил на столик несколько смятых купюр и поспешил за шатенкой и ее спутником. Парочка шла по набережной и могла вот-вот раствориться в темноте, поэтому Леониду следовало поторопиться. Но едва он сделал шаг, как крепкая рука легла ему на плечо, а затем знакомый голос вкрадчиво произнес: «Спокойно, малыш, это я. Я успел, и поэтому не спеши, все будет тип-топ». Леонид облегченно расслабился. Присутствие учителя придало ему уверенности. Правда, ненадолго. Илья сунул ему в руки знакомый предмет, а потом сказал то, от чего ему вновь стало неуютно. «Я беру на себя этого мужика, ну а тебе прежний объект. И уж на этот раз ты постарайся». Илья не стал дожидаться ответа. Он легко, как тень, скользнул в ту сторону, куда пошли шатенка и ее спутник. Ему вообще не хотелось ни о чем говорить с Леонидом. Тем более делиться своими беспокойными мыслями. Девушка с самого начала чем-то настораживала его, но он не думал, что из-за нее могут возникнуть сложности. Теперь приходилось признать, могут. Впрочем, если бы синеглазый не промазал, но он промазал. Промахи следовало исправлять. И теперь уже уничтожению подлежала не только девушка. Теперь, для уверенности, должен исчезнуть и ее спутник. Так надежнее. Илье неожиданно захотелось все завершить побыстрее, шлепнуть этих двоих, отправить Леонида назад к Родову и залечь у себя дома, и не выходить никуда несколько дней. Вот посему он сейчас будет с Леонидом. Он постарается, чтобы все получилось на этот раз. Парочка свернула с набережной, и через несколько минут Илья понял, что Шатенко и незнакомец направляются к ее дому. «Пусть они дойдут до дома», — прошептал Илья Леониду. Илья считал, что на этот раз все должно произойти без сучка, без задоринки, потому что на этот раз и он взялся за дело. Его ждало разочарование.